Глава 9. Следующий день оказался занят праздничным выходом в церковь. Туда долго собирались, потом ехали целым караваном, стояли на службе. Далее вышли и долго обсуждали с другими, как прошла служба. И не торопясь, расходились, разъезжались. Дня как не бывало. А вечером из имения привезли поросенка и Митьку. Пацан едва слез с телеги, сразу бухнулся в ноги и попросил оставить его в городе, потому что в деревне ему голодно. Дед поморщился, спросил, что Митька умеет делать, и сказал, что подумает. Дуню это не устроило, и она взялась ладить его судьбу. В конце концов, ее здесь возродили именно за этим. Осталось только придумать, как не просто помочь выжить Митьке, а зажечь свет в его душе. Она весь следующий день наблюдала за ним, пытаясь составить психологический портрет. Парнишка добросовестно исполнял все поручения ключницы и старого Веденея, тем более успел приметить, что за ним наблюдают не только старшие в доме, но еще маленькая хозяйка. Он усилил старания, и даже на кухне, когда его посадили есть, запихивал в рот как можно больше еды, чтобы показать, что он отличный работник. Дуня же сделала неутешительные выводы. Митька прожорлив, боязлив и делает все на показ. Если бы она не знала его раньше, то оставила в покое. Но он ей здорово помог в конце лета, когда она получила возможность немного покомандовать. Так что же придумать для него? Быть может, поручить изготовление бумаги, а то больно дорого покупать. Вся бумага привозная, и оплачивается каждый листок из княжеской казны. И сердечко не особо ёкнуло, что дедушка не сун. Но в деле нравственности этого времени много противоречий. Один и тот же человек мог быть душевным и одновременно спесивым, брать подарки по службе и считаться честным, родить душой за отчизну и вступать в заговоры. И все делается от чистой души. Дуня бросила разбираться в том, как же все это укладывается в людях, и просто жила, стараясь не забывать о поставленной перед ней задаче. Вот сейчас вспомнила о ней, увидев Митьку, и сосредоточилась. Но ничего толкового не приходило на ум. Нет, бумажная мастерская не подойдет. Дуня даже помотала головой. Это дело непростое и не для деревенского паренька. А может, поручить ему ухаживать за лошадьми? Тогда он сам научится. Нет, еще одного конюха им не надо. Да и участие Дуни в этом случае будет минимальным. Тогда можно научить его валять валенки. Что-то здесь она ни у кого их не видела. Но это лучше поручить Аксинье. Она женщина крепкая и ответственная, а вот в доме ей тесно. Дуняша частенько видела, как Аксинья буквально выпадала из дома на мороз, выдыхая, что ей душно. И душно ей было не только из-за крохотных комнатушек, но и из-за обилия народа в доме. Все вместе угнетало эту могучую женщину. Мама хочет отправить ее в имение, но там Аксинье вовсе нечего делать. Она не крестьянка и никогда не сидела на земле. «Дуняша, что задумалась?» Маша остановилась у порога светёлки сестры и, дождавшись приглашающего кивка, с удовольствием вошла. «Да так. Можно посижу у тебя? Тут светло». Дуня поднялась, освободила место за столом, а сама села на сундук. «Маш, а какая она? Сестра великого князя Анна?» Боярышня тяжело вздохнула и, посмотрев на белую стену, где совсем недавно был чудесный рисунок, ответила. «Строгая, важная, смотрит свысока. А что они говорят? Боятся они говорить». Дуня посмотрела на сестру более заинтересованно и сложила руки в молитвенном жесте. Машка не выдержала и улыбнулась, а потом вздохнула и призналась. «Со мной там никто ни о чем не говорил. Велели сидеть тихо и вышивать». Дуня сразу поняла обиду сестры. Машульку позвали в Кремль как искусницу, у которой можно было научиться новым видам вышивки, а на деле демонстративно проигнорировали. А ведь сестра создавала поистине шедевры. И в этом времени, да и ближайшие 500 лет, ей нет и не будет равных. Это только в будущем, благодаря интернету, можно будет посмотреть на работу мастериц мирового уровня и поучиться у них. А здесь все вышивают схоже и редко когда учатся чему-то новому. «Так как же ты догадалась, что о сестре князя побаиваются болтать?» — полюбопытствовала Дуняша. Они зыркали на нее из-под лобья, перешёптывались, и взгляды при этом недобрые. «Думаешь, оговаривают?» «Не знаю», — девочка пожала плечиками. «Но глаз у княжны острый, расчётливый и безжалостный». «Хм, а дед говорит, что Иван Васильевич очень любит свою сестру, и они часто общаются». «Княжну хотят сосватать за князя Рязанского», — тихо поделилась новостями Маша. «Его уже отпустили из московского дома и ждут обратно со сватовством». Дуня в удивлении выгнула бровь. Она не понимала, зачем столько лет надо было держать при себе наследника Рязанского княжества, а потом сделать вид, что он свободен, и женить его на московской княжне. Уж присоединили бы Рязань к московскому княжеству, и все, так нет же. Рубит хвост по частям. А умная и цельная княжна Анна будет укреплять Рязань как самостоятельное княжество. Это Дуня помнила из истории. Да только все усилия княжны в будущем окажутся бесполезны. И лучше бы она воспользовалась любовью брата для того, чтобы сразу как можно выгоднее связать Рязань с Москвой. Дуняша нахмурилась, а потом хмыкнула, поняв, что рассудила, как типичный диванный критик. Всё-то им виднее, и всё-то у них просто. Она посмотрела на начавшую обшивать незатейливым стежком основу будущего лепестка сестру, и пока та не погрузилась в работу, поспешила спросить о жене великого князя. «А Марию Борисовну ты видела?» Машуня засияла и улыбнулась. Дуня удивилась ее реакции и подалась вперед. «Рассказывай!» «Да нечего рассказывать. Я же говорила, меня привели и посадили в уголке. Я там все время и просидела. А когда уходила, то Мария Борисовна вошла, и я прямо перед ней оказалась. Она попросила меня показать свою работу». Маша зарделась. «И похвалила. Потом маленький княжич вбежал, и все вокруг него закрутилось. А ты?» «А меня вывели». «Машуня! И молчала! Всех видела и ни словечко!» Маша загадочно улыбнулась, а потом призналась. «С тобой столько всего произошло в тот день, а я всего лишь рядом постояла». Дуня обняла сестру и зашептала, что не всего лишь рядом постояла, а своими глазами посмотрела на членов великокняжеской семьи и оценила их поведение среди своих. «Скажешь тоже?» — смутилась девочка. «И скажу. Вот Анна тебе не понравилась, зато Мария Борисовна показалась душевную. Может, из-за того, что она тебя ласковым словом наградила?» «Ласка всем приятна», — согласилась Маша. «Но жена князя не такая, как Анна», — подумав, попыталась объяснить боярышня. «В княгине без усилий с ее стороны чувствуется достоинство, а от княжны веет угрозой и ее готовностью в каждого вколачивать уважение, как будто кто-то спорит с ней». Дуня с удивлением посмотрела на сестру, и та, разволновавшись, скомкала свою вышивку. Маша впервые высказалась о больших людях, и не с пылу, а подумавши, и в этот момент поняла, что у нее появилось свое мнение. Ей хотелось посмаковать это осознание, но Дуня продолжила беседу. «Мария Борисовна ведь тверская князья, а тверские всегда славились внутренним благородством», поддержала Машу сестра, хотя не была уверена в своих словах. Ее знания были почерпнуты из художественной литературы, а не из летописей. Впрочем, летописи каждого княжества противоречили друг другу, и получалось, что по ним совершенно невозможно судить о делах князей. Дуня поджала губы, поняв, что углубилась куда-то не туда в своих мыслях. Ей хотелось быть непредвзятой и справедливой, но в результате не удавалось занять какую-либо твердую позицию в отношении Москвы, Новгорода, Смоленска или Твери. А здесь и сейчас такого не понимали и не любили. Вон Машка сразу для себя что-то уяснила и будет стоять на этом. А Дуня все учитывает, взвешивает, раскладывает по полочкам. Права ли? И все же Дуняша сумела сообразить, что ничего не помнит о нынешней жене Ивана Васильевича. Пока Маша не начала рассказывать о ней, то Дуня даже не задумывалась, что не читала о Марии Борисовне никаких романов. И что же получается? Почему эта милая женщина не особо известна потомкам? Дуня старательно скрипела мозгами, пытаясь вспомнить княгинь Московского царства-государства. И в памяти выплыла Зоя Палеолог. Эта девица станет матерью следующего великого князя, а он уже родит всем известного Ивана Васильевича Грозного. Что же получается? Мария Борисовна и встретившийся Маша маленький княжич умрут? «Машунь, а здоровой ли выглядела княгиня?» Сестра удивилась и после недолгого размышления неуверенно пожала плечами. «Бледная, усталая, а так вроде здорова. Но она же молода. Ей уже 24 вроде бы, а может, больше». Дуня сглотнула. В 24 быть великой княгиней и при этом выглядеть бледной и усталой? Вон, Дунина мама, боярыня Милослава, чуть старше, и родила уже троих, не считая выкидыша, а пышет здоровьем. Неужели травят? Но кому могла бы помешать Мария Борисовна? Боярам? Так овдовев, князь на их дочерей даже не посмотрит. Тогда, быть может, подсыла князей самостоятельных княжеств изводит жену Ивана Васильевича, освобождая местечко? Но политика сейчас такова, что с ними в Москве выгоднее враждовать и грубо подмять под себя, а не невесту у них брать. Дуня нахмурилась и, еще немного подумав, решила, что это не ее дело. Она слишком мала даже для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях московских партий. А чтобы понять, что делается в княжеской семье, уйдет немало времени. А его, похоже, у Марии Борисовны уже нет. Чисто по-человечески ее жалко, но... Дуня почувствовала себя предательницей. Но тут же напомнила себе, что пока что даже не решила проблему с Митькой, а чуть не поставила себе новую цель. Нет, надо рубить сук по себе. Она вздохнула и предложила Маше заняться интересным делом, которое задумала еще, когда они все вместе собирали шишки, веточки, мох. «Понимаешь, я хочу украсить наш дом всякими штучками, а для этого надо подготовить ткань». «А, дары природы?» Тут же вспомнила Маша и показала на полке, где собранное ими богатство было разложено и ждало своего часа. Дуня согласно кивнула, подтверждая, что сейчас пришло время заняться тем, что она давно обещала. «Да, но этого мало». Маша обрадовалась, но ткать ей сейчас не хотелось. Слишком долго. Поэтому девочка предложила. «Но ткань можно взять в сундуках». «Нет, нет, нет. Такой у нас нет, и ее не купишь. Маш, если тебе не интересно, то я сама все сделаю. Но ты будешь жалеть потом». Обиженно воскликнула Дуняша. «Мне интересно, но нет времени, потому что надо готовить себе приданное». «Вот!» — торжествующе вздела палец вверх Дуня. «Это подойдет для твоего приданного, клянусь!» Она воодушевленно подскочила и откинула крышку сундука, на котором сидела. «Иди сюда, смотри!» Дуняша начала доставать и выкладывать на стол заготовки, которые по ее просьбе сделали Любаша с Аксиньей. Маша смотрела на аккуратно расчесанные разноцветные пряди шерсти на столе и поглаживала их. «Это ты с Аксиньей красила?» «Угу. Любашка чесала, а Аксинья помогала с окрашиванием. Ты спроси ее потом, как мы это делали». «Да я знаю, как красить», — чуть снисходительно произнесла Маша. «Но у тебя здесь есть новые цвета. Это ты ромашкой красила?» «Угу. А это?» «Тоже ромашкой, но закрепляла медным порошком. Ну, синий такой. На ремесленной улочке купить можно». «Ясно. А это пижама? Мне нравится хороший теплый цвет». «Угадала. А вот это березовыми листьями красила». «Разве ты их собирала?» «Я многое у травницы купила». Маша неодобрительно покачала головой. Тратить деньги на то, что можно было бесплатно собрать, расточительно. Но Дуне напоминать об этом бесполезно. У нее, если есть идея, то она торопится, не желая обождать. «Так у тебя получились разные оттенки желтого, коричневого, зеленоватого и даже голубовато-зеленого. Чем это?» — начала расспрос Маша. «Это серебристый мох. Он дает оттенок голубоватого». «Красиво», — перекладывая шерсть, выдохнула Маша. «Жаль, что красного цвета не получилось, но нам хватит того, что есть». Дуня поставила на край стола горшочек с процеженным зольным раствором, должным заменить ей мыло. Бухнула на стол две скалки устрашающего вида и посмотрела на вытаращившую глаза сестру. «Это что такое?» Она взяла в руку нечто, что было скалкой. Дуня загадочно улыбнулась и поиграла бровями. По ее просьбе Гришка вырезал на новенькой скалке множество колких бугорков. Теперь ее можно было катать под стопами в качестве массажера, а можно было валять шерсть. Последним Дуня и занялась. Она освободила место и перед внимательно следящей за ней сестрой выложила на столе маленькими кусочками шерсть одного цвета. Широким жестом показала Маше, что подготовительный этап завершен, а потом смочила раствором из горшочка и начала катать по шерсти массажер. Дуня быстро взмокла, и когда к ней присоединилась Маша, то благодарно кивнула. Вскоре девочки отложили деревянное подспорье и начали активнее бить и мять руками получившееся полотно. Чем дольше они его терзали, тем плотнее схватывались, спутывались между собой волокна шерсти, и меньше становился кусочек будущей ткани. Они долго возились. Поначалу было интересно собирать кусок, катать по нему деревяшку, потом мять руками, но вскоре девочки устали. Тем более им взялся помогать братик, а с ним было больше хлопот, чем дело. Но к вечеру по вымытому полу было разложено множество разноцветных квадратиков плотной шерстяной материи. В будущем ее назовут фетр, а Маша неуверенно назвала войлоком. Но для войлока получившаяся ткань была слишком плотной, гладкой и красивой. Это уж Дуняша постаралась. Маша еще не понимала, как они будут ее использовать, но Дуня источала вдохновение, и остаток дня сидела, рисовала на дедовой бумаге детали будущих игрушек. Маша этого не видела, поскольку ее позвали в девичью хлопотать над приданным. Дуня только укоризненно покачала головой, не одобряя посиделки при неверном свете лучин. Но сама рисовала точно в таком же положении. Она все собиралась придумать что-нибудь помощнее лучины или свечи, но малый возраст сильно ограничивал ее возможности. Весь следующий день девочки вырезали из фетра будущие совиные крылья, манишки, основа для колпака, готовили подходящих размеров палочки. Потом приклеивали к шишке подготовленные детали. У них получились совы, белки, мишки, лось, волк и даже компания индюков. Приходила в гости мамина подруга и спрашивала, не позвали ли Кошкины Дуняшу вновь к себе и не ждут ли Машу в Кремле. Почему-то всем это было интересно. Милослава держалась с достоинством и сдержанно покачивала головой, таинственно улыбаясь. А вечером девочки позвали в общую горницу родных, а потом и дворовых, на смотр их поделок. По итогам Дуня с уверенностью могла сказать, что была организована выставка домашнего масштаба. Утром следующего дня Дуня с Машей и Ванюшей продолжили рукоделие. Они нашли в своих закромах интересную кривоватую палку и подвесили к ней поделки. А палку, которая стала основой композиции, попросили закрепить к потолку в общей горнице над столом. И началось паломничество в дом Дорониных. Вся женская половина в доме бросилась повторять рукоделие боярышень, и Дуня придумала делать из их поделок большие картины. По ее просьбе Григорий сделал раму, а к ней клеили палочки, шишки, мох и новенькие игрушки. Вскоре горница превратилась в логово сказки, что вызвало некий трепет у всех присутствующих. Даже бывалые мужи с большим интересом разглядывали маленьких сказочных героев, пытаясь запомнить все в деталях, чтобы рассказать своим родным, не сумевшим попасть в дом Дорониных. Вскоре в гости пожаловала Евпраксия Елизаровна. Поздыхала, разглядывая игрушечных зверушек, потом чему-то сама себе покивала. Митрополит Филипп лично приходил смотреть роспись в ее доме и высоко оценил талант маленькой художницы. Обещал присмотреть и, если что, то направить. Это успокоило Евпраксию, хотя споры по поводу другой Дуниной росписи еще тянулись. И вот девочка вновь что-то придумала, и от придумок ее уютнее в доме стало. И в праксе Елизаровна ласково укорила Дуняшу, что та более не появлялась у нее. Девочка опустила голову, но обе прекрасно знали, что маленькая боярышня не могла прийти без приглашения. И вот она его получила. Во дворе послышался шум, и тихо проскользнувшая в горницу ключница шепнула боярине Милославе, что к ним в гости прибыла игуменья Таисия, та самая, которую хотели позвать, чтобы противостоять отцу Варфоломею. Но Милослава ее не одобрила. «Кто там к тебе?» — недовольно спросила Кошкина. Уже второй раз ее визит норовят прервать. «Игуменья из Серпуховского монастыря». «Дела какие?» Милослава бросила на боярыню встревоженный взгляд и замотала головой. «Ладно, задержусь у тебя. Послушаем, с чем пожаловала игуменья. Она же из рода Бутурлиных». Милослава согласно кивнула, а Кошкина криво улыбнулась. Она хорошо знала эту хваткую особу еще в миру.